дождя. Приглашаем к приемникам всех, кто любит природу и животных. И начинаем передачу «В мире природы». В наших передачах вы услышите много интересного о природе. Причем сами животные расскажут вам о своей жизни. Ведь животным есть чему научить людей. В мудрой древней книге Библии сказано об этом так. «Спроси у скота, и научит тебя, у птицы небесной, и возвестит тебе, или побеседуй с землею, и наставит тебя, и скажут тебе рыбы морские». Кто во всем этом не узнает, что рука Господа сотворила сие, в его руке душа всего живущего? Спроси у скота, у птицы, побеседуй с землею, скажу тебе рыбы. Эти слова из 12 главы книги Иова, конечно, нельзя понимать буквально, но ведь природа, и в том числе мир животных, как бы рассказывает о себе, раскрывает свои тайны тем людям, которые ее изучают. И многообразие природы, ее сложность и красота напоминают людям о величии ее Творца. В сегодняшней передаче вы услышите беседу с птичкой, которая проживает на Галапагосских островах, а главное, умеет пользоваться орудиями труда. Здравствуй, птичка-невеличка. Как дела? Добрый день. Я хорошо жила-была. Все по веткам, птичка, скачешь. Прыг да скок. Как зовут тебя? Я дятловый вьюрок. Ты птица дятловый вьюрок? Да. А ты не мог бы рассказать мне о своей жизни? О своей жизни? Зачем? Расскажи что-нибудь интересное, а мы по радио передадим. А, ну тогда хорошо. С чего же мне рассказ начать? Не мог бы ты, вьюрок, вначале свою мне внешность описать? Мою внешность? Разве ты не видишь, как я выгляжу? Нет, это для наших слушателей, чтобы они могли тебя лучше себе представить. Ладно, я птичка небольшая, 12 сантиметров в длину. Скажи, какие у тебя перышки, какой носок? Перышки у меня серые и коричневые, а носок, то есть клюв мой, толстый и коротенький. А живете вы, дятловые вьюрки, здесь, на Галапагосских островах? Да, на Галапагосских островах, примерно в 900 километрах от Эквадора. В Тихом океане? Да, множество разных зверей и птиц проживает на наших Галапагосских островах. Это верно. Да, в свое время к нам сюда, на Галапагосские острова, приезжал Чарльз Дарвин. Чарльз Дарвин? Отец эволюционного учения? Он самый. тоже все интересовался, как мы, птицы в юрке, здесь поживаем. А потом в своей книге про нас написал. А, вспомнила. Я читала об этом. Да-да. Дарвин тоже формой клюва нашего интересовался. Формой клюва? Да. Какие у разных вьюрков клювы бывают? Есть ведь несколько видов вьюрков. И клювы у всех у них различную форму имеют. Насколько я помню, Дарвин в своей книге «Происхождение видов» хотел на примере вьюрков показать, как действует естественный отбор. Верно. Дарвин заметил, что одни виды вьюрков клюют семена, таких вьюрков называют земляными вьюрками, а другие виды вьюрков ловят в пищу насекомых, их называют древесными вьюрками. Наверное, от формы клюва зависит, чем вьюрки питаются. Совершенно верно. У земляных вьюрков клюв такой, что им удобно семена клевать. А у древесных вьюрков клюв как раз подходит для ловли насекомых. Понятно. Да, вот почему земляные вьюрки выжили и расплодились там, где можно найти много семян, а древесные вьюрки там, где больше насекомых. Да, так действует естественный отбор. Организмы, лучше приспособленные к определенным условиям, выживают там, где эти условия существуют. Можно согласиться с Дарвином в том, что естественный отбор наблюдается в природе. Но это не значит, что вся его теория эволюции правильна. Точно. Естественный отбор действует, но к возникновению новых видов птиц и зверей он не приводит. Поэтому вьюрки никогда не превратятся в птиц совершенно нового вида. Нет. Этому воспрепятствуют имеющиеся в природе законы наследственности. Поэтому-то теория эволюции неверна. Да, сторонники эволюции учат о превращении одного вида животных в другой, но доказать этого не могут, потому что такого превращения в природе не бывает. Правильно, вьюрок. Этого Чарльз Дарвин, приезжавший к вам на Галапагосские острова, доказать не мог. Кстати, скажи, дятловый вьюрок, а почему тебя назвали дятловым вьюрком? На дятла ты вроде бы не похож. Верно, но я веду себя почти как дятел. Ты ведешь себя как дятел? Что-то не верится. Дятел ведь всегда по коре дерева стучит, насекомых из-под коры вытаскивает. И для этого у него есть клюв длинный. А у тебя? А у меня клюв коротенький. Вот видишь, потом у дятла язык длинный, 10 сантиметров в длину. Нет, у меня язычок короткий. Кроме того, язык дятла липкий и шершавый, чтобы удобнее было им личинок насекомых из-под коры доставать. Нет, мой язычок не липкий и не шершавый. Так в чем же твое с дятлом сходство? Как же ты можешь вести себя так, как он? В чем? А вот слушай. Я, как и дятел, достаю личинок жучков из-под коры, но только я пользуюсь для этого специальным инструментом. Специальным инструментом? Не может быть. Не веришь? Творец научил меня пользоваться особым инструментом, чтобы личинки жуков-древоточицев из-под коры добывать. Значит, инструмент этот служит тебе, как дятлу его длинный клюв? Совершенно верно. Интересно, что же это за инструмент? Не догадываешься? Нет. Длинная колючка кактуса. Колючка кактуса? Да, кактусовая иголка. И как ты, дятловый вьюрок, ею пользуешься? А вот слушай. Прежде чем за иголку браться, надо обнаружить, где под корой личинки жуков-древоточцев спрятаны. И что ты для этого делаешь? Я вверх и вниз по стволу дерева лазаю, по веткам карабкаюсь, клювом по коре стучу. Как дятел? Да, похоже. Погоди, птица-вьюрок, а как же ты вниз-то по стволу лезешь? Очень просто. Для этого создатель снабдил меня специальными лапками, такими же, как у дятла. Два пальца у меня спереди, а два сзади, притом с острыми когтями. Они помогают тебе за дерево держаться и не скользить? Ну, конечно. Я могу даже снизу, по толстой ветке, карабкаться. Когти в нее вонзаю и не падаю. Отлично. Теперь я понимаю. И ты говоришь, кору простукиваешь? Да. Ищу ходы жучков-древоточцев в дереве просверленные. И когда найдешь? Тогда отламываю кусочек коры или клювом в ней отверстие пробиваю. И что дальше? А дальше берусь за иголку. Несколько кактусовых иголок у меня заранее припасены, около гнезда спрятаны. Я их всегда предварительно с кактуса срываю и у моего гнезда прячу. Склад инструментов имеешь? Верно. Особенно подходящие иголки у кактуса, который называется опунция. Иголочки у него длинные, острые и с зазубренными по краям. Так что ими удобно личинок вытаскивать из отверстий в дереве? Правильно. Хватаю я клювом такую длинную иглу и втыкаю ее в отверстие в дереве. Подцепляю иголкой личинку древоточца и наружу вытаскиваю. И съедаешь? Ну да. Беру потом иголку одной лапкой, а клювом с нее добычу снимаю. Ловко это у тебя получается. Так действовать меня мой творец научил. Согласна. Теперь ты понимаешь, почему меня дятловым вьюрком назвали? Да, питаешься ты, как и дятел, личинками из-под коры деревьев добываемыми. В этом ты, дятловый вьюрок, на дятла похож. Но интересно как раз то, чем ты от дятла и от других птиц отличаешься. Чем я отличаюсь? Тем, что для добывания пищи особым инструментом пользуюсь? Да, иголку кактуса в качестве орудия труда, а вернее орудия охоты, применяешь. А может, еще вернее сказать, в качестве столового прибора? Да, вместо вилки. Но как ни называй, главное в том, что ты умеешь добывать пищу с помощью вспомогательного приспособления. А знаешь, я это орудие охоты иногда сам себе мастерю. Да что ты? Да, если поблизости подходящих кактусовых колючек нет, обламываю я тоненькую веточку, сучки с нее сдираю, немного как бы обстругиваю и конец заостряю, насколько могу. Значит, сам себе иглу изготовляешь? Да, Хоть и не такая она острая получается, как колючка, но и ей личинку из отверстия в дереве достать можно. Здорово! Скажи, птица дятловый вьюрок, а ты учишь твоих деток своему способу добывания пищи? Нет, зачем? Их учить не надо. Они рождаются уже наученными. Ведь Создатель заложил соответствующую информацию в мозг наших деток. Информацию о том, как пользоваться орудиями охоты? Да. И как изготовлять их. Эти умения дятловых вьюрков были как бы запрограммированы Творцом, который дал нам особые инстинкты. Сами бы вы этому не научились? Нет, нашего птичьего разума для этого не хватило бы. Понятно. Большое спасибо тебе, птица дятловый вьюрок, за эту беседу, за интересный рассказ о своей жизни. Пожалуйста. А теперь пришло время нам попрощаться. Ну что ж, давай прощаться, если время тебе домой отправляться. До свидания, дятловый вьюрок. Счастливо тебе оставаться на Галапагосских островах. До свидания. Счастливого пути. Дорогие друзья, не правда ли дятловый вьюрок очень интересная птица? Интересен способ, которым она добывает себе пропитание. Как мы уже знаем, дятловый вьюрок употребляет для этого кактусовую иголку. Игла кактуса служит вьюрку своего рода орудием охоты, и, надо сказать, птица очень умело им пользуется. Как вы, наверное, знаете, сторонники теории эволюции всегда подчеркивают, что орудия труда и охоты сыграли важную роль в развитии человека. Эволюционисты верят, что человек произошел от животных путем постепенного развития, и что очень важной ступенью в этом развитии было приобретение умения пользоваться простейшими орудиями труда и охоты. Именно это умение существенно отличает человека от животных, заявляют сторонники эволюционной теории. Применение орудий, пишет один атеист, предполагает огромное развитие умственных способностей. Много воды утекло, прежде чем наши обезьяноподобные предки достигли такой степени развития. Сторонники эволюции считают, что вначале человек научился пользоваться очень примитивными орудиями труда и охоты, такими как палки, дубины и камни, а впоследствии стал привязывать камни к дубинам. По мнению эволюционистов, это умение отличало первобытного человека от существ, находившихся на низшей ступени развития, и, постепенно совершенствуясь, сделало его настоящим человеком. Однако ученые обнаружили, что умение пользоваться орудиями труда принадлежит не только человеку. Простейшими орудиями труда и охоты привыкли пользоваться также некоторые звери, птицы и даже насекомые. Сегодня мы слышали о птице дятловый вьюрок, добывающей себе пропитание с помощью кактусовой колючки, которая служит этой птице орудием охоты. Интересно, что когда подходящих колючек поблизости нет, дятловый вьюрок сам изготовляет себе орудие охоты, заостряя тоненькую палочку. Песчаная оса, аммофила, также умеет пользоваться орудием труда. Этой осе орудием труда служит маленький камешек. Дело в том, что своих личинок песчаная оса кормит гусеницами. Пойманную гусеницу оса парализует, а затем затаскивает в свою норку, вырытую в песке. Там откладывает на теле гусеницы яички. Гусеница хорошо законсервирована и поэтому не портится. Она должна служить кормом подрастающим личинкам осы. Затем песчаная оса засыпает свою норку песком, причем старается, чтобы вход в норку стал незаметным. Для этого оса берет в челюсти маленький камешек и тщательно утрамбовывает им насыпанный поверх гнезда песок. Другая оса, Амофила, с той же целью использует вместо камня кусочек дерева. Она берет его в челюсти и плотно прижимает к земле, потом поднимает и опять прижимает, и так несколько раз, пока земля хорошенько не утрамбуется. Живущий в Южной Африке паук Минеус охотится на мотыльков и других летающих в сумерках насекомых с помощью сачка. Сачок, свое орудие охоты, паучок изготовляет сам. Он плетет его из эластичных паутинных нитей. А охотится вот каким образом. Моментально растягивает свой сачок между широко раскинутыми в сторону лапками и метко набрасывает его на пролетающую мимо букашку. Растянутый сачок в 5-6 раз больше нерастянутого. Камень в качестве орудия умело используют морские выдры, каланы, которые живут на Командорских и Алеутских островах. Перед тем, как отправиться за добычей, калан выбирает на берегу моря камень и зажимает его подмышкой. Затем быстро ныряет на дно. Одной лапой он подбирает ракушки и морских ежей и вкладывает их, как в карман, подмышку, туда, где уже находится камень. Чтобы по дороге не растерять добычу, калан плотно прижимает к себе лапу и плывет скорее на поверхность океана, где и принимается за трапезу. Причем калан вовсе не спешит к берегу, чтобы закусить. Он привык обедать в море. Ложится на спину и кладет себе на грудь камень. Затем достает из подмышки по одному морских ежей и ракушки, разбивает о камень и ест не спеша. Камнем, как орудием, во время охоты пользуется осьминог. Выбрав камень нужных размеров, он берет его щупальцами и, подкравшись к полуоткрытой раковине, быстро вставляет его в створки, чтобы не дать им закрыться. Известно, что обезьяны, шимпанзе, часто пользуются камнями и веточками для добывания пищи. Таким образом, мы видим, что умение пользоваться орудием охоты и труда присуще не только человеку, но также животным, птицам и даже насекомым. Однако животные при этом слепо руководствуются инстинктами, что вовсе не способствует превращению их в разумно мыслящих существ, подобных человеку. Мнение сторонников теории эволюции – о том, что пользование орудиями труда приучило животное мыслить и постепенно превратило его в разумного человека, это мнение ошибочно. Существует огромная качественная разница между действиями животных и сознательной трудовой деятельностью человека. Способность человека к разумной творческой деятельности вследствие того, что он был создан по образу своего Творца. Вы слушаете передачу «В мире природы». В заключительной части нашей программы прозвучит стихотворение. Стихотворение Родиона Березова «Дождь и слезы». Бог слезы дал не для отчаяния, как дождь дает не для беды. В слезах надежда и раскаяние, в дожде награда за труды. Слеза смывает пыль душевную, дождь усмиряет пыль дорог. И если в засуху стодневную иссяк последний ручеек, земля, животные, растения не устают дождя просить. Когда нет слез, душа в смятении, что скорби нечем угасить. Гроза прошла, и семицветная на небе радуга горит. Слеза откроет дверь заветную, с восторгом душу озарит. Дорогие друзья, мы заканчиваем сегодняшнюю передачу «В мире природы». Если вас заинтересовало то, о чем в ней говорилось, и если у вас возникли какие-нибудь вопросы, вы можете написать нам по адресу радиостанции, которую вы теперь слушаете. Наша следующая 30-минутная передача «В мире природы» будет в эфире на этой же волне ровно через неделю. А теперь до свидания! Желаю вам всего самого хорошего. Да хранит вас Бог!